причем в подлиннике, на языке автора. Сильный поэт добрался и до этой книги, и начал было вникать в мудреные идеи славного немецкого философа, лет за 10 до того, перешедшего в мир иной. Однако Александр Сергеевич дошел лишь до 19-й страницы, после чего уже не возвращался к увесистому труду германского профессора. Доказательством всему состояло в следующем. Поля текста до указанной страницы были испещрены карандашными пометками Пушкина. А Пушкины листы книги вообще оказались неразрезанными. На этом выступавший мог бы и завершить свое сообщение, ну разве что добавив к сказанному 2-3 комментария. Мог бы сказать, например, что даже соотечественникам Фихте было нелегко осваивать его идеи из-за крайней витиеватости его академического стиля. А наш гений, хоть и читал Шиллера в подлиннике, не был шибко силен в немецком. Однако питерский ученый-муж отнюдь не спешил покидать трибуну. Он стал просвещать собравшихся относительно воззрений философа в целом. Минут 15 он объяснял нам, поминутно сетуя на недостаток времени, почему этот супротивник Иммануила Канта перешел с позиции субъективного идеализма на позицию другого идеализма, объективного. Затем он начал с самых разных сторон подступать к решению главной проблемы. Почему Пушкин не одолел этот том далее 19-й страницы? Причем примерно каждая четвертая его фраза начиналась так. «Я, как философ, считаю, что...» В зале заслышался ропот, впрочем, поначалу достаточно вежливый. Аудитория-то была терпеливая, интеллигентная. Однако кое-кто из местных слушателей потопал к выходу. Немало не смутясь этим недовольством невежд, выступавший продолжал рассматривать проблему злосчастной 19-й страницы сочинений Фихте, теперь уже в свете марксистско-ленинского учения. На минуту все смолкли, ибо плюралистические времена еще только начинались. Но когда он произнес примерно следующее: «Давайте подойдем к предмету размышлений с точки зрения системы философских взглядов Пушкина как представителя гуманистическо-материалистической мысли начала 19-го столетия». Тогда он обратился к залу, вернее, к себе, любимому, с таким предложением. Зал дрогнул. В воздухе ощутимо запахло скандалом. Грозил начаться большой обвал, как говорят студенты, сбегающие с лекций. А выступавший в самоупоении не замечал ничего. Ни того, что задние ряды в зале уже опустели, ни записок председательствующего с мольбами закругляться. Он их просто откладывал, приговаривая, что ответит на вопросы в конце. И тут в президиуме прозвучал шепот хранителя. То был именно шепот, но театральный, такой, какой в больших театральных залах бывает слышен, и на галерке. «Ядрит твою налево!» было произнесено этим шепотом. А затем раздался грохот стула, и дед Семен не просто поднялся, возвысился во весь свой немалый рост. Простояв так полминуты, он повторил только что произнесенное заклинание и, громко стуча палкой, вышел через сценическую дверь фойе. А уж там-то он дал волю своим чувствам. Голос его то гремел, как барабан, то доходил до свистящего фальцета. «Фихте!» — вопил он, еще выходя. «Фихте! Мать твою!» Акустика в зале была замечательной, двери туда были полуоткрыты, и теперь уже все в зале обратились вслух, но слушали они, причем с великим наслаждением, уже не рассуждение ученого-зануды об отношении Александра Сергеевича к Иоганну Готлибу, а громогласное поношение хранителя в адрес этого философа-пушкиниста и ему подобных. «Фихте!» — гремел старик. «Почему дальше читать не стал?» «Ах, сукин ты сын! Да потому что нахрен ему сдался этот Фихте! Ему и так-то хоть волком вой, а тут еще голову забивать всякой блажью, дребеденью немецкой! Он бы совсем свихнулся от этого Фихте!» Длился этот монолог-спектакль всего минут 5, хотя воспрявшая духом от этого могутного всплеска чувств хранителя, слышатели готовы были внимать его не совсем цензурным Филиппиком гораздо дольше. Вот такие-то засранцы хуже всяких дантесов. Вот они-то после его смерти его еще раз 100 раз убили, несся из фойе в зал его возмущенный голос. Хотел того домовой или нет, но доброе дело было сделано. С людских лиц в зале слетела смертная зеленая тоска. Казалось даже, что слушатели, прозябшие в холодном сыром здании, согрелись в волнах этого жаркого стариковского гнева. Живым духом повеяло в омертвевшей от блага глупостей дурного академизма атмосфере этой встречи. Она вновь стала пушкинской. Когда же до питерского ученого гостя дошло наконец, что его уже никто не слушает, что над ним хохочут, он снял очки, сложил в аккуратную стопочку многочисленные листки своих пушкинско-фихтеанских исследований, затем печально вздохнул и столь же грустно сказал одно только слово — «Жаль», после чего покинул зал, и на прощальном ужине его не было. Видно, он сразу же уехал, потрясенный непониманием и неблагодарностью людей. Зато не раз на том ужине гремели гомерические взрывы хохота, ибо почти каждый тост неизменно заканчивался такими словами. И, конечно, за дружбу Пушкина и Фихте. Где оно теперь, то веселье, где-то дружеское многолюдие, клубившееся вокруг хранителя даже в будние дни? Где шумное, сердечное, щедрое гостеприимство его дома? Где его многотерпеливое и доброе, хотя порой тоже весьма своенравное, как и положено, впрочем, горской княжне, хозяйка? Бурное красноречие, ораторское громогласие, кипуче-темпераментное проповедничество патриарха Пушкиногорья, его неустанность, повседневье, хлопоты, забот, где они теперь? Ничего нет, ничего больше нет, есть почти уже и неживое, на пределе дряхлости существующее тело человека, который сам уже почти не помнит и не понимает, кто он и что он. До него, кажется, так и не дошло, что любови к Джалаловне уже нет. Ненадолго обретая дар речи, он зовет ее. Кто бы мог подумать, что она, бывшая совсем еще юной девушкой, когда они повстречались в военном кавказском госпитале, не переживет Семена Степановича. Лаки, лакцы, так зовется горское племя, в котором она родилась, тоже ведь народ долгожителей. Да вот поди ж ты. Наверное, сработал закон природы. Каждое древо имеет долгий век лишь на своей родной почве. А юная лакская княжна, связав свою судьбу с уже немолодым и увечным русским воином, вдобавок еще недавним зэком, отправилась на жительство с ним в сырой и метельный северо-западный край, где дано ей было провести 46 лет, не так уж и мало.